Уже снова настали холода, и с ними долгие ночи. Уже солнце начало свою извечную игру в прятки у снежной линии горизонта на юге, а должник Мейлмюта Кида все не объявлялся. Но однажды, в тусклое январское утро, перед хижиной Кида у реки Стюарт остановилось несколько тяжело нагруженных нарт. То был владелец выдровых шкур, а с ним человек той породы, которую боги теперь уже почти разучились создавать. Когда речь заходила об удаче, отваге, о сказочных россыпях, люди всегда вспоминали Акселя Гундерсона. Он неизмеримо присутствовал на ночных стоянках, у костра, когда велись долгие беседы о мужестве, силе и смелости. А если разговор уже не клеился, то чтобы оживить его, достаточно было назвать имя той, которая делила с Акселем Гундерсоном его судьбу. Как уже было сказано, при сотворении Акселя Гундерсона боги вспомнили свое былое искусство и создали его по образцу и подобию тех, кто рождался, когда мир был еще молод. 7 футов росту, грудь, шея, руки и ноги великана. Лыжи его были длиннее обычных на добрый ярд, иначе им бы не выдержать эти 300 фунтов мускулов и костей, облаченных в живописный костюм короля Эльдорадо. Его суровое, словно высеченное из камня лицо с нависшими бровями, тяжелым подбородком и немигающими светло-голубыми глазами говорило о том, что этот человек признает только один закон — закон силы. Заиндевевшие, золотистые, как спелая рожь, волосы, сверкая, словно свет во тьме, спадали на куртку из медвежьего меха. Когда Аксель Гундерсон шагал по узкой тропе впереди собак, в нем было что-то от древних мореплавателей. Он так властно постучал рукояткой бича в дверь Мейлмюта Кида, как во время набега стучал некогда в запертые ворота замка какой-нибудь скандинавский викинг. Обнажив свои белые, как у женщины, руки, принц месил тесто, бросая время от времени взгляды на троих гостей. Троих людей, каких нечасто встретишь под одной крышей. Чудак, которого Мейлмют Кит прозвал Улисом, все еще интересовал молодого инженера, но еще больший интерес возбуждали в нем Аксель Гундерсон и его жена. Путешествие ее утомило, потому что с тех пор, как ее муж наткнулся на золото в этой ледяной пустыне, она спокойно жила в уютном домике, и эта жизнь изнежила ее. Теперь она отдыхала, прислонившись к широкой груди мужа, словно нежный цветок к стене, и лениво отвечала на добродушные шутки Мейлмюта Кида. Мимолетные взгляды глубоких черных глаз этой женщины странно волновали принца, ибо принц был мужчина, здоровый мужчина, и в течение многих месяцев почти не видел женщин. Она была старше его, к тому же индианка, но он не находил в ней ничего общего с теми скво, которых ему доводилось встречать. Она много путешествовала, побывала, как выяснилось из разговора, и на его родине, знала то, что знали женщины белой расы, и еще многое, чего им не дано знать. Она умела приготовить кушанье из вяленой рыбы и устроить постель в снегу. Однако сейчас она дразнила их мучительно подробным описанием изысканных обедов и волновала воспоминаниями о всевозможных блюдах, о которых они уже успели забыть. Она знала повадки лося, медведя, голубого песца и земноводных обитателей северных морей. Ей были известны тайны лесов и потоков, и она читала, как открытую книгу, следы, оставленные человеком, птицей или зверем на тонком насте. Однако сейчас принц заметил, как лукаво сверкнули ее глаза, когда она увидела на стене правила стоянки. Эти правила, составленные неисправимым Бэтлзом в те времена, когда молодая кровь играла в его жилах, были замечательны выразительным грубоватым юмором. Перед приездом женщин принц обычно поворачивал надпись к стене. Но кто бы подумал, что это индианка, но теперь уж ничего не поделаешь. Так вот она какая, жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава облетели весь север наравне с именем и славой ее мужа. За столом Мэйлмют Кит на правах старого друга поддразнивал ее, и принц, преодолев смущение первого знакомства, тоже присоединился к нему. Но она ловко защищалась в этой словесной перепалке, а муж ее, не отличавшийся остроумием, только одобрительно улыбался. Он гордился ею. Каждый его взгляд, каждое движение красноречиво говорили о том, какое большое место она занимает в его жизни. Владелец выдровых шкур ел молча, всеми забытый в этой оживленной беседе. Он встал из-за стола, прежде чем остальные кончили есть, и вышел к собакам. Впрочем, и его спутникам пришлось вскоре надеть рукавицы и парки и последовать за ним. Уже несколько дней не было снегопада, и нарты легко, как по льду, скользили по накатанной юконской тропе. Улис вел первую упряжку, со второй шли принц и жена Акселя Гундерсона, а Мэйлмют Кит и златокудрый гигант вели третью. «Мы идем на удачу, Кит», — сказал Аксель Гундерсон. «Но я думаю, что дело верное. Сам он никогда там не был, но рассказывает много интересного. Показал мне карту, о которой я слышал в Кутнее несколько лет тому назад. Мне бы очень хотелось взять тебя с собой. Да он какой-то странный. Клянется, что бросит все, если к нам кто-нибудь присоединится. Но дай мне только вернуться, и я выделю тебе лучший участок рядом со своим и, кроме того, возьму тебя в половинную долю, когда начнет строиться город». «Нет, нет!» — воскликнул он, не давая Киду перебить себя. «Это мое дело. Ум хорошо, а два лучше. Если все удастся, это будет второй Крипл, понимаешь, второй Крипл. Ведь там не россыпь, а кварцевая жила. И если взяться за дело как следует, все достанется нам, миллионы и миллионы. Я слышал об этом месте раньше, да и ты тоже. Мы построим город, тысячи рабочих, прекрасные водные пути, проходные линии. Займемся фрахтовым делом, пустим в верховье легкие суда. Может быть, проложим железную дорогу. Потом построим лесопильные заводы, электростанцию. Будет у нас собственный банк, акционерное общество, синдикат. Только держи язык за зубами, пока я не вернусь». Нарты остановились в том месте, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Сплошное море льда тянулась к далекому неведомому востоку. От нарт отвязали лыжи. Аксель Гундерсон попрощался и двинулся вперед первым. Его огромные канадские лыжи уходили на пол ярда в рыхлый снег и уминали его, чтобы собаки не проваливались. Жена Акселя Гундерсона шла за последними нартами, искусно справляясь с неудобными лыжами. Прощальные крики нарушили тишину, собаки взвизгнули, и владелец выдровых шкур вытянул бичом непокорного вожака. Час спустя санный поезд казался издали черным карандашиком, медленно ползущим по огромному листу белой бумаги.